Глава 8. Смельчак и угол. Никто и слова не произнес. Большая часть студентов была парализована мерзким запахом. Более смышленные приготовили перед занятием на скорую руку затычки для носа, чтобы лишить себя обоняния на несколько часов. Но на самом деле не только запах, но и вид вскрытого тела не очень прельщал. Поэтому многие хотели заклеить себе и глаза. Бам! Кухонный нож Бутчера воткнулся в стол. «Сейчас мы начнем занятие! Заносите!» Ассистенты один за другим вошли в аудиторию, а в их руках были какие-то насекомые. Видимо, сегодняшнее занятие будет посвящено вскрытию загов. На лабораторный стол по очереди положили омерзительных существ, похожих на пауков с толстым брюхом. По их размеру можно было определить, что это не взрослые особи, а личинки. «Сейчас разбейтесь на группы по 6 человек. Сегодня мы анатомируем загов индиго, на первой стадии их развития». Ван Джан, Джан Шань, Лия и двое ее друзей сразу же вышли вперед, но не хватало еще одного человека. Ван Джан посмотрел по сторонам. «Эй, подойди!» У Мегалла кровь застыла в жилах, он уже и так опозорился с ног до головы, но не осмелился возразить Ван Джену. «Этот парень, черт его дери, не смахивает на обычного человека!» Студенты быстро разбились на группы, и учитель Бутчер кивнул головой. «Так как тут присутствуют только-только поступившие студенты, мы начнем это занятие с повторения. Все очень просто. Эту штуковину, что лежит перед вашими глазами, нужно разобрать на составные части. Если вы знаете, как это сделать, то приступайте. Те, кто не знает, внимательно следите за моими действиями». Пока учитель говорил, у Мегалла заискрились глаза. Ему очень нравилось расчленять насекомых. Джан Шаня подташнивало. «Чёрт, почему он так говорит, будто сейчас с красавицей на свидание собрался?» На самом деле были и те, кого уже стошнило. Они стояли в углу аудитории у раковины. Что поделаешь, даже гении не могут терпеть такую вонь, но все же большая часть студентов держалась бодрячком. Ван Джен внимательно наблюдал за процессом вскрытия. Что ни говори, Бутчер прекрасно владел мастерством вскрытия. Его нож плавно и точно скользил по туше насекомого. Он не обращал никакого внимания на его уродливый внешний вид и неприятный запах. Очевидно, был уже привычен к этому. Настоящий мастер своего дела. Ван Джен неспроста восхищался Бутчером. Эти насекомые имели прочные панцири, но он быстро справлялся со своей работой. Это говорило о том, что он знает все об их уязвимых местах. Другие, преодолевая все свое нежелание, тоже приступили к расчленению. Стоило вскрыть твердую оболочку, как густой тошнотворный запах вывалился наружу, отчего студенты еще больше впали в ступор. Учитель был внимателен к студентам как никогда. Он плотно закрыл двери и окна, чтобы не упустить возможность насладиться первородным запахом насекомых. Ли отошла в сторону раковины. Это сумасшествие какое-то. Лица других студентов были безжизненными. Джан Шань, следуя примеру Ван Джена, держался изо всех сил, но его руки все равно подрагивали. Выражение лица Мегалла, напротив, было обычным. В конце концов, он уже более 2 лет тут торчит. Привык к такому. К тому же эти занятия были ему по душе. Только тут он чувствовал себя настоящим королем. Мегал увидел, что никто из его группы не решается приступить, и взглянул на Ван Джена. «Если не хотите, то я приступаю?» Ван Джен кивнул головой. Мегал сразу же с воодушевлением начал. Шандор и Айсон не могли смотреть на это, Джан Шань все еще крепился. Когда нож коснулся брюха, Ван Джен заметил что-то странное и сразу же отобрал нож у Мегалла. Хотя Мегал не смог надрать зад Ван Джену, но он все же был далеко не слабым парнем. «Панцирь этого экземпляра очень крепкий, он отличается от остальных». Ван Джен попробовал сам и тоже убедился, твердость была совсем другой. Плотность тоже сильно отличалась. На своем жизненном пути Ван Джен 2 раза сражался с насекомыми. В первый раз, проходя отборочные Федерации Солнечной системы, а во второй раз на IG. Конечно же, сила насекомых на военных играх превосходила силу тех, которые были в Федерации Солнечной системы, вот только теперь он осознал, что насекомые, с которыми он сражался на IG, были сущим пустяком по сравнению с теми, которые лежали перед его глазами. Для насекомых прочность панциря – важнейший показатель боеспособности. В брюхе мертвого насекомого разлился светло-голубой свет. Это точно необычный заг. хотя на столе лежал лишь труп не сформировавшегося полностью насекомого, уже можно было представить, какой устрашающей мощью владеет взрослая особь. Ван Джен принялся расчленять. Он точно запомнил все движения учителя Бутчера, хотя на практике все по-другому, но вскрытие этого насекомого не должно вызвать проблем. Чем больше он резал, тем сильнее удивлялся. Другие старались изо всех сил, но не могли продвинуться дальше. Прочность этого насекомого действительно поражает. Кроме того, Ван Джен по-прежнему чувствовал что-то необычное в этом трупе, но не мог сказать, что именно. После того, как он достаточно развернул внутреннее содержимое насекомого, он тут же засунул туда свою руку. Для Джан Шань это было последней каплей, он помчался в угол, чтобы отвести душу. Мигал чувствовал себя звездой, потому что только на занятиях анатомирования он мог получить сполна уважения. Пока другие бегали в сторонку, чтобы облегчить свое состояние, он стоял с невозмутимым лицом. Но Ван Джен тоже никак не походил на новичка. Хотя то, что произошло дальше, заставило более десятка самых стойких человек почувствовать, как слабеет их психическое здоровье. Ван Джен достал немного жидкости насекомого и попробовал на вкус. С этим вкусом было что-то не так. Определенно что-то не так. Но с его знанием он только понимал, что на вкус их жидкость отвратна. Хотя на самом деле большая часть живых организмов съедобны, да и питательных веществ в них хоть отбавляй, нельзя не сказать, что заги – существа удивительные даже в этом плане. Они могут поглощать энергоресурсы, превращая их в необходимые питательные вещества. Эта способность и вправду крута. Вследствие этого в их организме находится немало ценного. Поэтому, когда насекомых становится чересчур много, они способны иссушить целую планету. Ван Джену дополнительные силы такого рода не помешали бы. Пусть про вкус этой твари он мог сказать лишь «отвратно», но все же он смог прочувствовать, что этот вид загов содержал в себе куда большее количество питательных веществ, чем все другие, о которых он знал. Помимо этого, было еще кое-что. После того, как насекомое умирает, его внутреннее содержимое быстро разлагается. Но у этого все осталось в прежнем состоянии, хотя он уже давно труп. И все же половина всего уже выветрилась. Что ж, это всего лишь личинка. Сложно представить, какая боевая мощь у взрослых особей. Когда Ван Джен осознал, что он сделал, было уже поздно. Все держались от него на расстоянии, ведь он, черт подери, проделал нечто весьма омерзительное. Только Мигал с большим трудом продолжал стоять рядом. Ван Джен невозмутимо прополоскал рот и вымыл руки. Свирепое лицо Бутчера даже не дрогнуло. Он подошел к Ван Джену. «Как на вкус?» «Отличается от других», — прямо ответил Ван Джен. Бутчер на секунду застыл, а затем обнажил улыбку, и студенты тотчас забыли о чувстве тошноты. «Мать вашу! Этот мясник умеет улыбаться?» Выглядело жутко. «Это необычный вид. На моем складе содержится много других. На любой вкус. Не хочешь попробовать?» «Можно», — кивнул Ван Джен. Этот вид кардинально отличался от других. Возможно, что даже мехи ему не противники. Откуда же он взялся? Учитывая плодовитость насекомых вкупе с такой боеспособностью, это могло бы стать самой большой опасностью для человечества. «Вы продолжайте, а ты иди за мной». Бутчер вытер свой нож и зацепил его за поясницу. «Следите за процессом и записывайте оценки». «Хорошо». Несколько ассистентов тут же кивнули. Учитель есть учитель, его авторитет нельзя ставить под сомнение даже из-за такого внешнего вида. Выражение лица Бутчера было радостным, он как будто нашел родную душу. Элия же стояла бледная, словно лишилась разом всей своей крови. «Я никогда больше не буду есть вместе с Ван Дженом!» Джан Шань стиснул зубы. Ван Джен точно что-то обнаружил. В этом году он тоже пробовал плоть насекомого. «Твою налево! Как мужик он не должен отступать!» После этих мыслей Джан Шань засунул руку в брюхо насекомого и достал кусочек чего-то непонятного. Стиснув зубы и прищурив глаза, он положил себе в рот это нечто, и тут же со всех сторон его обступили ужаснувшиеся взгляды. Мигал тоже широко раскрыл глаза и уставился на Джан Шаня. «Этот парень!» Слава практически нашла Джан Шаня, оставалось буквально чуть-чуть. Но он не выдержал. И тут же помчался в известный всем угол.